Лекции. Глава первая. Небесная доля. Ли Цзы жил в местечке Путянь, охотничьих угодьях царства Джен. В течение 40 лет никто не обращал на него внимания. Государь и его свита и благородное мужи царства считали его обыкновенным простолюдином. Однажды в Джен случился голод, и Ли Цзы задумал переехать в царство Вэй. Ученики сказали ему: «Учитель, вы собираетесь уехать и не назначаете срока своего возвращения. Ваши ученики осмелятся обратиться к вам с нижайшей просьбой. Не соблаговолите ли вы дать нам наставление до своего отъезда?» Не доводилось разве учителю услышать поучение премудрого Ху Цзы? И Ли Цзы, улыбнувшись, ответил им: «Разве почтенный Ху Цзы говорил что-нибудь? Однако же я как-то слышал его разговор с Бохунем Безвестным, и сейчас перескажу вам его. Вот что он сказал тогда: существует нерожденное и рожденное, изменяющееся и неизменное. Нерожденное может родить рождающееся, неизменное может изменить меняющееся. Рождающееся не может не родиться, изменяющееся не может не измениться. Посему вечно есть рождение, вечно есть изменение. То, что постоянно рождается и изменяется, не может не рождаться и не изменяться во всякое время. Так следуют они круговороту силы Иньян и четырех времен года. Нерожденное непостижимо и само по себе. Неизменное уходит и возвращается. Уходя и возвращаясь, оно движется по кругу без конца. Непостижимо единственен путь. Измерить его нельзя. А в книге Желтого Владыки говорится: «Дух долины никогда не умрет. Назову его сокровенной женщиной. Врата сокровенной женщины зовутся корнем небес и земли. Оно вьется без предела и словно существует. Пользуйся этим, и оно не иссякнет». Следовательно, то, что рождает вещи, само не рождается. То, что изменяет вещи, само не изменяется. Ли Цзы сказал: «В старину мудрые цари прозрели общую основу неба и земли в чередовании сил инь-ян. Но ежели все, обладающее формой, родилось из бесформенного, отчего же родилось небо и земля? Я отвечаю: вначале была великая простота, потом появилось великое начало. Затем появилась великая основа, после чего появилась великая вещественность. В великой простоте еще не было дыхания. Великое начало было началом дыхания. Великая основа была началом всех форм. Великая вещественность – начало всех вещей. Дыхание, форма и вещь еще не отделились друг от друга. Посему такое состояние зовется хаосом. Хаос означает смешение всех вещей, еще не отделившихся друг от друга. Всматривайся в него, и не увидишь. Вслушивайся в него, и не услышишь. Посему он зовется простотой. Простое не имеет ни формы, ни границ. Претерпев превращение, оно стало единым. А из единого оно стало семью. Семь же превратилось в девять. На девятке превращения исчерпываются и снова приходят к единице. А это единое есть начало превращений всех форм. Чистое и легкое поднялось вверх и образовало небо. Грязное и тяжелое опустилось вниз и образовало землю. а дыхание, пронизавшее то и другое, породило человека. Вот так небеса и земля заключили в себе семя всего живого, и все сущее обрело жизнь. Лицзы сказал: «Небо и земля не обладают полнотой свершения. Многомудрые мужи не обладают полнотой умения. И ничто в целом мире нельзя использовать сполна. А посему назначение неба – рождать и укрывать. Назначение земли – вскармливать и поддерживать. Назначение мудрых – наставлять и воспитывать. Назначение каждой вещи – вершить им уготованное. Следовательно, и у неба есть свои недостатки, и у земли есть свои преимущества. И у мудрых есть свои промахи, а у каждой вещи есть своя правда. Почему так? Небо, рождая и укрывая, не способно вскармливать и поддерживать. Земля, вскармливая и поддерживая, не способна наставлять и воспитывать. Мудрый, наставляя и воспитывая, не способен заставить вещи действовать вопреки своему назначению. А вещи, вершащие уготованное им, не могут отринуть свое назначение. Посему в небесном пути должно быть место и сириинь, и сириян. В учении древних мудрецов говорится и о человечности, и о долге. А все сущее в мире, каково бы ни было его назначение, должно быть то твердым, то мягким. Все сие соблюдает предписанное каждому место и не уклоняется от него. Посему есть рожденное и родитель рожденного, формы и творящие формы, звуки и озвучивающие звуки, краски и раскрашивающие краски, вкус и творящие вкусы. То, что рождается родителем, умирает, но родитель рождающего вовек не умрет. То, что сотворено в форме, имеет облик, но творящие формы никогда не проявляет себя. Что озвучено в звуке, можно слышать, но озвучивающие звуки вовек недоступны слуху. Что окрашено в красках, можно видеть, но окрашивающие краски недоступны зрению. То, что имеет вкус, можно попробовать, но творящий вкус вовек нельзя распознать. Все это принадлежит недеянию. А недеяние способно творить инь, творить ян, смягчать и укреплять, удлинять и укорачивать, делать круглым или квадратным, убивать или рождать, дарить тепло или холод, держать на плаву или топить, исторгать звук гун или звук шан, выводить вперед или прятать, делать черным или желтым, творить сладость или коричь, благоухание или вонь. Оно ничего не знает и ничего не умеет. А все же нет ничего, чтобы оно не знало и не умело. Есть животное Шань-Юань, которое зачинает само от себя. И это называется Лэй. Есть водоплавающая птица, которая зачинает от взгляда. И это птица рыболов. Среди морских черепах есть только самки, а некоторые существа бывают только самцами. Таковы маленькие осы. В стране Сы женщина зачинает без совокупления с мужчиной. Хуо-цзы родился от следа великана. Инь родился в дупле шелковицы. Из теплой сырости рождаются стрекозы. Из уксуса – насекомые си-цзы. Растение янси, соединяясь со старым бамбуком, рождает существо цинин. Цинин рождает леопарда. Леопард – лошадь, а лошадь – человека. Человек же со временем возвращается в зародыши. Все сущее в мире выходит из зародышей и в зародыши возвращается. Направляясь в царство Вэй, Ли Цзи присел закусить на обочине и заметил валявшийся в траве столетний череп. Ткнув его палкой, он сказал ученику Байфену: «Только он и я знаем, что ты никогда не рождался и никогда не умрешь. Вправду ли ему нужно печалиться? Вправду ли нам нужно радоваться?» В семенах есть мельчайшие зародыши. Когда они попадают в воду, они начинают расти. На границе воды и суши они превращаются в лягушачью кожу. На берегу они становятся подорожником. На навозе подорожник становится вороньей лапкой, а корни вороньей лапки превращаются в древесных червей. Листья же ее становятся бабочками. Бабочка превращается в насекомое, которое выглядит так, словно сбросило свои чешуйки, живет под очагом и зовется Цуйдао. Спустя 100 дней Цуйдао превращается в птицу, которую называют Ганьюйку. Слюна Ганьюйку становится сыми, а сыми превращается в насекомое Илу, которое водится в уксусе. А Илу порождает насекомое Хуанкуан. От Хуанкуана, живущего в уксусе, родится Дзюю. От Дзюю родятся комары, а от комаров – светлячки. Баранья печень превращается в вещество Дикао. Кровь людей и коней превращается в блуждающие огоньки. Сокол превращается в ястреба. Ястребы превращаются в кукушек. А те в свое время снова становятся соколами. Ласточки превращаются в устриц, кроты в перепелов, сгнившие тыквы в рыб, пареи в петушиный гребень, старый баран в обезьяну, рыбья икра в насекомых. В книге Желтого Владыки говорится: когда тело движется, оно приводит в движение не тело, а тень. Когда раздается звук, он рождает не звук, а эхо. Когда небытие претерпевает перемену, оно рождает не небытие, а нечто наличествующее. То, что обладает формой, неизбежно придет к своему концу. Наступит ли конец для неба и земли? Они прекратят свое существование вместе со мной. Но неведомо, прекратится ли когда-нибудь сам конец. Наступит ли когда-нибудь конец пути, если у него отродясь не было начала? Как прекратится то, что по сути не существует? Все рожденное возвращается в нерожденное. Все обладающее формой возвращается в бесформенное. Но нерожденное в сущности – это не то, что никогда не рождалось, а бесформенное – это не то, что никогда не имело формы. Все рожденное должно неизбежно прийти к своему концу. Все, что кончается, не может избежать своего конца, подобно тому, как все, что родилось, не может избежать своего рождения. Следовательно, желать жить вечно и никогда не приходить к своему концу – есть великое заблуждение относительно своей судьбы. Дух принадлежит небу, кости принадлежат земле. То, что принадлежит небу, чисто и рассеяно. То, что принадлежит земле, осязаемо и слеплено воедино. Когда дух покидает тело, то и другое возвращаются к своему подлинному состоянию. Вот почему души умерших называют гуй, ибо гуй означает «возвратиться домой». Они возвратились в родной дом. Желтый владыка сказал: «Когда дух мой выйдет в свою дверь, а мои кости вернутся к корню, из которого они выросли, что останется от меня?» От рождения до смерти человек проходит через 4 великие перемены. Детство, молодость, старость и смерть. В детстве его энергия сосредоточена, а воля собрана воедино. Вот предел душевной гармонии. Ничто не способно причинить ему ущерб. Ничто не может добавить ему силы. В молодости его кровь кипит, страсти и замыслы бурлят в нем. Окружающие соперничают с ним, так что его жизненные силы тают. В старости его желания и помыслы слабнут, его тело ищет покоя. Никто не стремится опередить его, и хотя он не достигает совершенства, присущего детству, его состояние намного улучшается. А когда он умирает, он обретает покой и достигает предела своего бытия. Когда Конфуций странствовал по горе Тайшань, он увидел Жун Цыцы, который бродил по равнине в одеждах из шкур, подпоясанной простой веревкой, и напевал песню, подыгрывая себе на лютне. «Уважаемый, а чего вы так веселитесь?» – спросил его Конфуций. «О, у меня есть много причин для веселья», – ответил Жун Цыцы. «Среди всех вещей в этом мире человек самое драгоценное, а я имею счастье родиться человеком. Вот первая причина для веселья. Из двух полов мужчина ценится выше, чем женщины, а я имею счастье родиться мужчиной. Вот вторая причина для веселья. Среди родившихся на этот свет многие не живут и дня или месяца, и никогда не выходят из пеленок. А я уже прожила 90 лет. Вот моя третья причина для веселья. Для всех людей бедность – это судьба, а смерть – конец существования. Я принимаю свою судьбу и спокойно ожидаю конца. О чем же мне беспокоиться?» «Прекрасно!» – воскликнул Конфуций. «Вот человек, знающий, как быть довольным в этом мире». Когда Линь Лэй уже прожил на свете без малого сотню лет, он в разгар весны надел меховую шубу и пошел по полю, распевая песни и подбирая колоски, оставшиеся на брошенной ниве. Его заметил издали Конфуций, ехавший в то время в царство Вэй. Повернувшись к ученикам, Конфуций сказал им: «С этим стариком нужно поговорить. Пусть кто-нибудь подойдет к нему и заведет с ним разговор». Дзенгун предложил свои услуги. Он настиг Линь Лэя у самой кромки поля, взглянул на его лицо и, вздохнув, спросил: «Неужели вы ни о чем не сожалеете? Вы поете, подбирая в поле колоски». Линь Лэй не остановился и даже не прекратил петь. Тогда Дзэгун пошел за ним следом, повторяя свой вопрос. Наконец Линь Лэй обернулся и сказал: «О чем же мне сожалеть?» «Вы, уважаемый, в юности не пеклись о добронравном поведении. В зрелые годы не стремились к успеху. В преклонном возрасте не имеете ни жены, ни детей, а смерть ваша уже близка. Какое же счастье привалило вам в жизни, что вы поете, подбирая в поле колоски?» «Причины для радости у меня такие же, как у всех людей», – ответил с улыбкой Линь Лэй. «Но люди так часто делают их причинами своих забот. В молодости я не родил о благонравном поведении, а в зрелые годы не стремился к успеху. Вот почему я смог прожить так долго. В преклонном возрасте у меня не было ни жены, ни детей, а смерть моя уже близко. Вот почему я могу радоваться жизни сейчас». «Но человеку свойственно держаться за жизнь и бояться смерти. Отчего же, думая о смерти, вас радует?» «Смерть – это возвращение туда, откуда мы вышли, когда родились. Как же могу я знать, что, умерев сейчас здесь, я не буду рожден где-нибудь еще? Откуда мне знать, не является ли моя любовь к жизни заблуждением? Откуда мне знать, что моя смерть не будет лучше моей жизни?» Дзэгун выслушал эти слова, но не понял их смысла. Он вернулся и пересказал их Конфуцию. «Я знал, что этот человек достоин разговора», – сказал Конфуций. «Так оно и есть. Он постиг кое-что, но не постиг всего». Дзэгун устал учиться и сказал Конфуцию: «Я хочу отдохнуть». «В жизни нет отдыха», – ответил Конфуций. «Значит, мне не суждено обрести покой?» Нет, ты найдешь его. Взгляни на тот могильный курган, такой величественный, такой могучий, и ты поймешь, где ждет тебя покой. «Воистину смерть велика!» — воскликнул Цикун. «Благородный муж обретает не вдохновение, заурядный человек покоряется ей». «О, ты все понял, Цикун. Люди понимают радость жизни, но не ее пошлость. Печаль старости, но не ее безмятежность. Ужас смерти, но не ее упоение». Яньзы сказал, «Как хорошо люди древности понимали смерть. Достойные мужи находили в ней вдохновение, презренные покорялись ей. В смерти наши жизненные свойства достигают своего предела. Древние называли умершего вернувшимся к началу. Говоря, что умерший вернулся к началу, они давали понять, что живые – странники в этом мире. Странник, который забыл вернуться назад, не знает, где его дом. А того, кто не знает, где его дом, весь свет осудит. Но когда все люди забывают про свой дом, то уже некому осудить их. Положим, некто ушел из своей родной деревни, покинул своих родичей, презрел свои семейные обязанности ради того, чтобы скитаться где-то на чужбине. Что можно сказать о таком человеке? Люди в мире наверняка назовут его глупцом и недотёпой. Положим, что некто гордится собой, выставляет на показ свои способности и умения, добивается славы и почета и не может удержаться от того, чтобы не хвастаться на виду у всего света. Что можно сказать о таком человеке? Люди наверняка сочтут его умным и достойным уважения. Оба эти человека неправы. Однако же люди будут порицать одного и хвалить другого. Только мудрец знает, кого следует порицать, а кого хвалить. Ли Цзы спросили, почему ты ценишь пустоту? «В пустоте нет ничего ценного», – ответил Ли Цзы. «О ней нельзя так говорить. Просто нет ничего лучше покоя, нет ничего лучше пустоты». В покое, в пустоте, находишь место, где жить. А давая и отбирая, мы теряем место, где жить. Тот, кто, совершив ошибку, начинает играть в человечность и справедливость, не вернет потерянного. Юйсюн сказал, «Те, кто говорят, что небо и земля разрушатся, ошибаются». Те, кто говорят, что небо и земля не разрушатся, тоже ошибаются. Мы не можем знать, разрушатся они или нет. Каждый судит со своей точки зрения. И вот живые не знают, что такое быть мертвым, а мертвые не знают, что такое быть живым. Тот, кто приходит, не знает тех, кто ушел, а тот, кто ушел, не знает тех, кто придут после. Почему мы должны беспокоиться о том, разрушатся небо и земля или нет? Шунь спросил своего помощника, «Могу ли я обрести путь и владеть им?» «Вы даже своим телом не можете владеть. Как же вы можете владеть путем?» «Если мое тело мне не принадлежит, то чье же оно?» Это форма, данная вам на время небом и землей. Ваша жизнь вам не принадлежит. Это гармония жизненных сил, дарованная вам на время небом и землей. Ваша природа и судьба вам не принадлежат. Это путь, предначертанный вам небом и землей. Ваши дети и внуки вам не принадлежат. Небо и земля не спаслали их вам, как змей сбрасывает кожу. Поэтому вы странствуете, не зная, куда направляетесь, покоитесь на месте, не зная, на что опираетесь, и питаете себя, не ведая как. Вы – вечное дыхание неба и земли, которое влечется во всех направлениях. Как же вы можете владеть им? Вращаясь без конца, небо и земля движутся неприметно. Но кто ведает об их движении? Ведь что уменьшится здесь, увеличится там. Что произрастает здесь, увядает там. Уменьшаться и увеличиваться, произрастать и увядать, значит в одно и то же время рождаться и умирать. Опережив между появлением и исчезновением столь ничтожен, кто заметит его? Чем бы ни была вещь, ее энергия не вдруг появляется, ее форма не вдруг исчезает. Просто невозможно понять, когда приходит зрелость и когда наступает увядание. То же происходит и с человеком за время его жизни. Его облик, суждения и манеры меняются со временем. Его кожа, ногти и волосы одновременно растут и выпадают. Однако ж невозможно распознать, как претерпевают они эти перемены. Мы узнаем о них лишь после того, как они произойдут. Некогда в царстве Ци жил человек, который так боялся, что небо обрушится, а земля обвалится вниз, и ему негде будет жить, что даже не мог есть и спать. Нашелся некто, кто принял близко к сердцу его страхи, пришел к нему в дом и стал его успокаивать. Небо – это только скопление воздуха, и нет такого места, где бы не было воздуха. Ты целый день ходишь и лежишь внутри неба. Ты внутри неба потягиваешься и сгибаешься, делаешь вдох и выдох. Почему же ты страшишься, что небо рухнет на тебя? Но если небо – это только скопление воздуха, то разве не свалятся с него солнце и луна, звезды и планеты? – возразил Цисец. Солнце, луна, звезды и планеты – это скопление воздуха, которые светятся. Даже если они упадут, то никому не причинят вреда. А если земля обрушится? К чему бояться, что обрушится земля? Ведь земля – это скопление твердого вещества, которое заполняет пустоту во все четыре стороны. Нет места, где бы не было вещества. Ты целыми днями и стоишь, и ходишь, и все делаешь на земле. Чего же бояться, что она обрушится? Услышав это, Цисис очень обрадовался, и его друг обрадовался тоже. Когда Чан Лу Цзы услышал про их разговор, он рассмеялся и сказал: «Радуга, облака и туманы, ветер и дождь и четыре времени года – все это скопление воздуха, и из них получается небо. Горы и холмы, реки и моря, металлы и камни, огонь и дерево – все это скопление твердого вещества, и из них получается земля. Зная, что это скопление воздуха и твердого вещества, как можем мы быть уверены в том, что они никогда не разрушатся? Небо и земля – это только песчинка в целой вселенной. Конечно, должно пройти еще очень много времени, прежде чем им придет конец, и предугадать этот срок очень трудно. Беспокоиться о том, что они разрушатся, конечно, глупо. Но утверждать, что они не разрушатся никогда, столь же неверно. Поскольку небу и земле суждено погибнуть, придет время, когда им наступит конец. Если мы окажемся в это время здесь, то почему бы нам и не беспокоиться об этом?» Когда Ли Цзэ услышал эти слова, он тоже улыбнулся и сказал: «Сказать, что небо и земля погибнут, это неправда. И сказать, что небо и земля не погибнут, тоже неправда. Погибнут они или нет, этого мы знать не можем. Все зависит от того, как на это посмотреть. Ведь живые не знают, что такое смерть. Мертвые не знают, что такое жизнь. Те, кто есть сейчас, не знают тех, кто был прежде. А те, кто был прежде, не знают тех, кто есть сейчас. К чему нам беспокоиться о том, погибнут небо и земля или нет?» В царстве Ци жил богач по фамилии Го, а в царстве Сун жил бедняк по фамилии Сян. Вот бедняк приехал в Ци, чтобы разузнать, как стать богатым. Богач Го сказал ему: Я хорошо научился воровать. С тех пор, как я стал вором, в течение первого года я смог прокормиться, во второй год добился достатка, а в третий год изобилия. А потом я стал раздавать милостыню в окрестных селениях. Бедняк Сян обрадовался, но он понял только, что богач Го был вором и не понял, как нужно воровать. Поэтому он стал перелезать через стены и врываться в дома, хватая все, что попадется под руку. И в скором времени его осудили за кражу и отняли все его имущество. Решив, что богач его обманул, бедняк вновь отправился к нему. «Как же ты грабил?» – спросил его богач. Бедняк рассказал ему, как все произошло. «Да разве можно было так далеко уклониться от правильного способа воровства?» – вскричал богач Го, услышав рассказ бедняка. «Позволь мне объяснить тебе. Я слышал такие слова. Небо жалует время, земля жалует богатство. Я краду у неба и земли богатства, которые предоставляют времена года. Я краду у облаков и дождей влагу, у гор и равнин их плоды, чтобы вырастить свой урожай, посеять свои семена, воздвигнуть свои стены, построить свой дом. Я краду птиц и зверей у земли, рыб и черепах у воды. Все это воровство, ибо урожай и семена, глина и дерево, птицы и звери, рыбы и черепахи даются нам небом. Как могут они быть моим личным достоянием? Но никто не осуждает меня за то, что я крал у неба. А вот золото и яшма и прочие драгоценности, зерно и шелк и разные товары собраны людьми. Разве их посылает нам небо? Что же удивительного, что тебя осудили за то, что ты присвоил их себе?» Бедняк Сян был в недоумении и решил, что богач Го опять смеется над ним. Он пошел к Донга Цзы, расспросил его и получил такой ответ. «Разве само тело у тебя не украдено? Если тебе приходится красть инь-ян для того, чтобы поддержать жизнь в своем теле, как можешь ты не красть вещи тебя окружающие? В действительности все вещи между небом и землей не отделены друг от друга. А потому утверждать, что нечто принадлежит тебе лично, значит творить обман. Го ворует, как все люди, и потому не подвергается осуждению. Ты же воровал в одиночку, и потому тебя осудили. Проводить ли различия между общим и частным или нет, ты все равно будешь считаться вором. Сами небо и земля делают общее общим, а частное частным. Для того, кто постиг природу неба и земли, нет ничего, что было бы воровством и что не было бы воровством».